и прощается даже богохульство. Ты спросил об этом серба? Прошу вас, успокойтесь, сэр. Кальт поднес ему склянку с жидкостью. Выпейте это, сэр. Вам вредно волноваться. Джейсон выбил склянку, переждал, когда тяжелый шар боли откатится от головы. Я спрашиваю тебя, Эскулап, почему? Если вам хочется, я могу ответить, сэр. Бесстрастно вымолвил он. Господь питает любовь к русским. Хочешь сказать, они тоже богоизбранный народ, как иудеи? Нет, сэр, богоизбранный народ на земле — иудеи. Потому они и называются рабы Божьи. А варвары — внуки Божьи. У них родственные отношения и родственная любовь. Это совсем другое, сэр, как вы понимаете. Кто Господу ближе, раб или внук? И кому больше прощается? Извините, сэр, это трудно сразу осмыслить и принять. Но если хотите разобраться в сути вещей, вам следует заняться русской историей. Варвары довольно подробно изложили свое древнее мироощущение и абсолютно точно знают свое место в мироздании. Они всегда мыслили себя внуками Божьими, и потому до сих пор говорят Господу «ты», как принято среди родственников. Врешь, Густав Кальт. Ты все время мне врешь. В чем, сэр? У меня нет никаких причин обманывать вас. Я получаю вопрос и говорю вам ответ, тот, который мне известен. Врешь, что знаешь все это из рассказов серба. Вероятно, ты специально изучал историю русских. Да, я любознательный человек, сэр, но не более того. Вдруг заскромничал доктор. И когда слышу интересующую меня информацию, то запоминаю ее и пытаюсь анализировать. Джейсон смерил его взглядом, остановился на лице Кальта. Тот смотрел прямо, не мигая. И в голубых глазах он увидел свое отражение с белой повязкой на голове. «Непростой ты парень, Густав», — проговорил он тихо, прислушиваясь к боли. «Если бы не знал тебя несколько лет, не видел бы тебя в деле, мог подумать, что ты сам русский шпион, внедренный в мой батальон. И что это ты предупредил русских. Но я хорошо помню, как ты храбро дрался в Раке, когда была буря в пустыне. Арабы же всегда водили дружбу с русскими. Дрался, потому что батальон попал в трудное положение, и на счету была каждая винтовка. Но я, сэр, очень люблю свое дело. Пусть чаще всего вырезаю вросшие ногти и удаляю сухие мозоли. Опять ты врешь, Густав. Ты везде был обыкновенным парнем, а в Боснии начал открываться совершенно с другой стороны. Не узнаю тебя, батальонный эскулап. В Боснии, сэр, и вы стали другим человеком. Да нет же, Густав, меня здесь преследуют постоянные неудачи и больше ничего. Я участвовал во многих операциях, и со мной никогда ничего не случалось. Джейсон потрогал бинт на голове, а здесь первый раз в жизни получил ранение. И от кого, Густав? От какого-то заморыша с саперной лопаткой. Послушай, а ты знаешь, почему русские вышли драться в полосатых рубашках? Это тоже имеет какой-то символический смысл. Эти рубашки, сэр, называются тельняшками. Да, я слышал, знаю. Но почему они не надели вниз бронежилеты и сняли каски? Они считают, что полосатые тельняшки защищают? Я так не думаю, сэр, проговорил Кальт. В этих тельняшках, вероятно, хорошо драться в темноте. Видно, где свои, а где чужие. Но и противнику это отлично видно. Они были уверены в своих силах. Русские вышли драться насмерть, сэр, поэтому сняли всякую защиту. А наши разведчики рассчитывали просто помахаться кулаками и дубинками. Улавливаете разницу, сэр? Насмерть?